вышла мадьярка на берег Дуная, бросила в воду цветок. Утренний Венгрии дар принимая, дальше понесся поток. Этот цветок увидали словаки со своего бережка. Стали бросать они алые маки, их принимала река. Чей подарок цветку цветок, сплетай венок, пусть будет красив он ярок. Цветку цветок, сплетай венок, пусть будет красив он ярок. Встретились в волнах болгарская роза и югославский жасмин. С левого берега лилию в росах бросил во след им румын. От Украины, Молдовы, России дети советской страны бросили тоже цветы полевые в гребень дунайской волны. Дунай, Дунай, а ну знай, где чей подарок цветку цветок сплетает. Пусть будет красив он ярок, цветку цветок, сплетай венок, пусть будет красив он ярок. Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок. Цветку цветок, сплетай венок, пусть будет красив он ярок.